Глава 4. Все кажется, у человека обстоит хорошо, нет причин расстраиваться. Но вдруг ни с того ни с сего, как туча из-за горы, накатывает на тебя тоска, да такая, что места не можешь найти. Не ищи причин, все равно не найдешь. От тоски не спрячешься, не убежишь. Она сидит в тебе, как костыль в шпале, и уйдет сама, когда этого пожелает. Правда, есть один способ избавиться от тоски – уйти к близким людям, друзьям или родственникам, и постараться перевалить на их плечи эту проклятую тяжесть. Так многие делают. Чуть что бегут к ним и долго и въедливо рассказывают о своих горестях. Дочь, совершив большую глупость, делится с матерью. И вот уже легче девушке. Она и не вспоминает о том, что случилось, а материнское сердце еще долго гложет не своя беда. А другой хотел бы поделиться горем, да не может. Я как раз принадлежу к таким людям. И поэтому по себе знаю, что это неуютно быть один на один с тоской. Я лежал в общежитии на койке и смотрел в потолок. Мне не хотелось никуда идти, не хотелось читать, ужинать. Я даже не знал, который час. Если бы загорелся наш дом, я, наверное, так и лежал бы на койке, слушал треск горящих бревен и смотрел в потолок, по которому бегали бы красные всполохи. А сейчас потолок белый, чистый. В нашей комнате самое чистое — это потолок. На него всегда приятно смотреть. Ни одного пятнышка, ровное белое поле. Белое безмолвие. На наш потолок даже мухи почему-то не садятся. Какой-то посторонний тревожный звук вкрался в тишину, которая до сего времени меня окружала. Звук был чуть слышный, неотчетливый, но он приближался и настойчиво заявлял о себе. И, наконец, я понял, что это такое. Если бы тоска умела плясать, то она заплясала бы внутри меня от радости. То, что приближалось к нашему дому, удивительно соответствовало моему настроению. По улице двигалась похоронная процессия. Тоскливые звуки заупокойного марша заполнили всю комнату, всего меня. Молчаливая процессия, казалось, вечность проходила мимо окон. Бухал, жаловался барабан, так что стекла вздрагивали. С плачем звякали литавры. Из жерл огромных труб вырывались вопли. И мерный топот, топот многих ног, в мою голову закралась кощунственная мысль. Уж в одном-то покойнику бесспорно повезло, он не слышит этого. Все умолкло вдали, но комната еще до самого потолка была наполнена траурным маршем. И не только комната, но и я. Я, наверное, долго лежал в этой напоминающей просторной склеп комнате, потому что, когда услышал быстрые шаги в коридоре, уже сгустились сумерки. Мне вдруг захотелось, чтобы шаги оборвались у моей двери. Так оно и случилось. Послышался торопливый стук, и прежде чем я успел ответить, дверь распахнулась, и в комнату ворвался ветер, удивленный возглас, шум платья, запах духов. Все это заносилось, закружилось по комнате и, наконец, подняло меня с постели. Это пришла Иванна. Я ее даже сразу и не узнал. Иванна часто забегала к нам на минутку, когда работала по соседству на строительстве нового здания отделения дороги. В синем рабочем комбинезоне, в какой-то смешной восьмигранной кепке, из-под которой таращились большие миндалевидные глаза. Сегодня Иванна была в красивом пальто, модных туфельках, ярко-рыжие волосы в живописном беспорядке, в руках маленькая белая сумка. — Что тут у вас происходит? — вызывающе спросила она. — Это правда, что Сашка женился? — Вот чушь! Сашка женился! Не смешите меня! — Подыми занавеску, — сказал я. Иванна проворно метнулась к окну, одним легким движением вскочила на подоконник и стала воевать с занавеской. Я с удовольствием смотрел на ее крепкие ноги, тоненькую фигуру. Я неделю прожил у Игоря, и она ни разу не появилась у нас. Все лето девчонка готовилась к приемным экзаменам в институт, и вот не прошла по конкурсу. Не хватило одного балла. Иванна расстроилась и целый месяц никого не хотела видеть, а Игоря почему-то в особенности. Так она сказала. «Где Сашка?» — спросила Иванна, взглянув на гитару. Шуруп, проводив молодую жену, уехал в командировку на 3 дня. Сегодня или завтра должен вернуться. «Ты знаешь, он и вправду женился», — сказал я. Иванна пристально посмотрела мне в глаза и, вздохнув, отвернулась. «Ну и дурак», — помолчав, сказала она. «Ее звать Мила». «Мне совершенно безразлично», — сказала Иванна. «Мила, Зина, Вера или Авдотья». «Вот так женился наш Шуруп». «Где этот дурачок?» — вздохнула она. «Надо поздравить и этот подарок». Я вижу, что ей тяжело. Она, конечно, была неравнодушна к Сашке, хотя и старалась не подавать вида. Говорят, со стороны всегда виднее. Иванна гораздо интереснее и душевнее Милы. Я искренне желаю добра Сашке, но не верю, что он будет счастлив с Семеновой Л.Н. Я помню, как Иванна после работы прибегала к нам, хватала в умывальнике ведро, тряпку, задирала на койках одеяло и простыни и, прогнав нас на улицу, наводила порядок. Отец ее полковник в отставке, а мать учительница. Она много лет жила на границе. Иванна родилась в 3 километрах от Румынии. Наверное, поэтому ей такое имя дали. У Иванны есть еще 2 брата. Один в институте учится, другой, самый младший, ходит в школу. Иванна с детства привыкла ухаживать за мужчинами, и поэтому домашний труд для нее привычное дело. Она никак не могла понять, почему мы краснеем и стараемся выхватить из узла свое нижнее белье. Обнаружив в шкафу грязное белье, Иванна забирала его с собой и стирала дома в ванне. А нам приносила чистое, выглаженное. Когда она работала на строительстве здания отделения дороги, все наше общежитие слушало ее песни, которые она распевала, орудуя пассатижами и отверткой. Но сколько мы ее не просили, так ни разу не спела под аккомпанемент Сашкиной гитары. Она пела только для себя. «По правде говоря, я тоже считаю, что он дурака свалял», — сказал я. Иванна не ответила. Она уселась на подоконник и, подтянув колени к подбородку, задумчиво уставилась в окно, за которым шумели машины, негромко переговаривались люди. С приходом Иванны на душе стало немного светлее. Из сознания уходил глухой топот похоронной процессии, но печальные отголоски траурного марша еще рокотали где-то, словно замирающие раскаты грома. «Игорь хандрит», — сказал я, — «почему ты к нему не заходишь?» У нее вздрогнули ресницы, она скосила глаза в мою сторону, но своей уютной позы не изменила. «Вот возьму и выйду за него замуж», — сказала она. «Вы с Сашкой отчаянные ребята», — сказал я. «Один ни с того ни с сего женился, другая назло ему готова замуж выскочить». «Ты женился бы на мне, Андрей?» «Нет», — сказал я. Иванна повернула голову в мою сторону. Глаза у нее были светло-зеленые, губы презрительно сжаты. «Почему?» «Другой сделал предложение». «Ты не женишься», — сказала она. «Вы все женитесь, а я рыжий. Заказал свадебный костюм, а невесте подвенечное платье. Профсоюз и комсомол для этой цели выделили ссуду. Это будет роскошная современная свадьба. Иванна, я приглашаю тебя». «Ты не женишься», — повторила она. «В самый последний момент твоя невеста заболеет, а ты сломаешь ногу. Комсомол и профсоюз одумаются и не дадут на эту дурацкую свадьбу ни копейки. На эти деньги лучше купят какому-нибудь пенсионеру путевку в санаторий. Иванна вскочила с подоконника и забегала по комнате. Ее рыжие волосы взъерошились, наверное, заколка отскочила. Я никак не мог взять в толк, что ее разозлило. — Кто она? — спросила Иванна. — Ты вряд ли ее знаешь, и потом она еще не приехала. — Она не приедет, — сказала Иванна. И в ее голосе была такая убежденность, что я на какую-то секунду поверил ей. — Ты против моей женитьбы? — спросил я. Она остановилась и, сощурив еще больше позеленевшие глаза, засмеялась. — Хоть 100 раз женись. Почему я должна быть против? — Черт возьми, — озадаченно сказал я. — Ты подойди к зеркалу и посмотри на себя. Разве ты похож на жениха? Ты знаешь, на кого похож? На кого? Я забыла, как его называют. Серый такой, с большими ушами. Еще орет, как сумасшедший. И Сашка такой же. Кого ты имеешь в виду? Осла или ишака? Спросил я. Это вы уж с Сашкой разберитесь. Кто из вас ишак, а кто осел? Тебе нужно влюбиться, сказал я. Ты будешь снова добрый. Влюбиться. Мне даже это слово не нравится. Влюбиться. Разбиться, убиться. Она отвернулась и снова стала смотреть в окно. А мне хотелось увидеть ее глаза. Я подошел и поднял за подбородок ее растрепанную голову. Секунду мы смотрели друг другу в глаза. Глаза у Иваны были удивительно светлые, хотя я мог побиться об заклад, что они только что были зеленые. «Если полезешь целоваться, — шепотом сказала она, — так и знай, ударю. Спасибо тебе, — сказал я. Она поправила волосы перед зеркалом и, холодно кивнув, ушла. Я слышал удаляющийся по коридору перестук ее каблуков. Немного погодя, забарабанили в окно. Иванна стояла внизу и, накручивая на палец тугую прядь, спустившуюся на лоб, смотрела на меня. «Вот чудной, — сказала она, — я на тебя накричала, а ты мне говоришь спасибо. Ты зайди к Игорю, ладно? — сказал я. А ты и вправду похож на этого серого с большими ушами». И убежала вслед за автобусом. Вот уже 2 недели, как от Оли ни строчки. Я дал себе слово, что позвоню ей 9 вечером, а сегодня 8. Она наверняка уже дома. Завтра утром ей в институт. Есть ли смысл ждать еще день? Я решаю, что смысла никакого нет. Нужно позвонить. В будке телефона автомата душно, пахнет сыромятной кожей и тройным одеколоном. И еще солеными огурцами. Трубка еще сохранила чье-то тепло. Я не скажу, что это очень приятно, прикладывать к уху теплую трубку, в которую только что кто-то дышал. Оли нет дома. Это мне сообщил равнодушный мужской голос, наверное, отец, которого я ни разу не видел. И снова мне стало тоскливо. Я вышел из будки и остановился под тополем. На тротуаре шевелятся, поскрипывают твердые ржеватые листья. Они медленно, боком-боком, двигаются к придорожной канаве. Там много их. Небо мрачное, без облаков, сплошная серость. И не поймешь, все это над головой движется куда-нибудь или стоит на месте. Изредка эту серую пелену наискосок перечеркнет желтый с загнутыми краями лист и плавно опустится на тротуар. Некоторое время он зябко вздрагивает, сокрушаясь о такой непостижимой перемене в своей судьбе, а потом затихает, отдаваясь на волю ветру, который бродит в этот осенний вечер, где ему вздумается. То заберется на железную крышу высокого дома и заухает на чердаке, то бросится, как самоубийца, вниз на шоссе и погонит вперед лопочущие листья, то, набрав полные пригоршни дождевых капель, косо хлестает в стекла домов, то, наливаясь желтой пылью, смерчем, закрутится на одном месте и свечой унесется в небо. У газетного киоска остановился парень. Под мышкой небольшой транзистор в чехле. Парень не обращал никакого внимания на свой приемник. Он листал крокодил и ухмылялся от уха до уха. А приемник жил у него под мышкой сам по себе. Рассказывал, что во Вьетнаме взрываются бомбы, горят деревни, гибнут люди. Западно-германский канцлер сказал на пресс-конференции, что ФРГ и впредь будет стремиться получить доступ к ядерному оружию. В Австралии свирепый тайфун разрушил город, а реки вышли из берегов. Над Атлантическим океаном произошла крупная авиационная катастрофа. Новые факты об убийстве Кеннеди. В штате Невада американцы произвели 2 атомных подземных взрыва. Парень, наконец, выбрал журнал и ушел вместе с маленьким коричневым ящичком, битком набитым тревожными известиями. Лицо у парня довольное, улыбающееся. Парень не слушает свой приемник. Достаточно, что он повсюду таскает его с собой. Зажглись уличные фонари. На город опустился густой туман. Еще полчаса назад его не было. А вот уже каждый фонарь на столбе — это маленькая луна, окруженная большими оранжевыми кругами. И таких лун не сосчитать. Я бреду по улице и чувствую, как влажный туман обволакивает лицо. Навстречу попадаются редкие прохожие. Их шаги слышатся издалека. Люди проходят мимо и растворяются в молоке, как призраки. Туман все сгущается, и предметы даже вблизи становятся неотчетливыми. И вот я совсем один. На метр не больше я различаю перед собой тротуар. Из серого клубящегося тумана выплескиваются расплывчатые огни. Это электрические лампочки светятся в окнах. А домов не видно. А может быть, это не туман, а небо опустилось на землю. Я поравнялся с телефонной будкой, открыл дверцу и, прихватив с собой порцию тумана, закрылся. На этот раз мне ответил женский голос, ее мать, которую я тоже ни разу не видел, сказала, что Оли нет дома. Немного помолчав, спросила, не хочу ли я что-нибудь передать ее дочери. Мне нечего было ей передать. Больше не раздумывая, направился к автобусной остановке, поеду к ней, буду ждать ее у подъезда. Пришел автобус из центра. Две яркие фары намотали на себя оранжевые полосы тумана. Автобус приплыл из клубящегося облака, словно воздушный корабль с другой планеты. Распахнулись дверцы, вышел всего один человек. Он немного постоял, растерянно всматриваясь вдаль, потом неуверенно зашагал по тротуару. Не сделав и 5 шагов, человек исчез в тумане. Моего автобуса все не было. Я стоял на остановке и прислушивался. На станции дернулся товарный состав. Наверное, с минуту вагоны передавали друг другу гулкие толчки. Послышались негромкие голоса. К автобусной остановке приближались 2. Когда они подошли вплотную, я узнал Нонну и Бобку. Вот уж кого не ожидал увидеть с ней. Он держал Нонну под руку. «За спичку отдаю 500 000», — сказал Бобка. «Уважаемый, не откажите». Тут он узнал меня и улыбнулся. «Сеньор, что вы здесь делаете?» «Андрей?» — удивилась Нонна. Я протянул спички. Бобка чиркнул, но огонек погас. Он еще раз чиркнул и снова неудачно. Нонна отобрала у него спички и ловко прикурила. Бобка сунулся было к ней со своей сигаретой, но Нонна погасила спичку. «Не привыкай», — сказала она. Бобка не обиделся. Вытащив сигарету изо рта, он сказал. «Мужчина в 20 веке на 2 года раньше становится взрослым, чем в 19. Так что мои 18 лет равняются 20. А посему, дорогой Андрей Ястребов, дай мне спички, и я с чистой совестью закурю, тем более, что этим делом занимаюсь уже 2 года. «Ты появился из тумана, как привидение», — сказала Нонна. «В городе не осталось людей», — сказал я, — «одни призраки». «А где город? Его тоже нет. Сплошная туманность, конец света». «А мне нравится этот туман», — сказал Бобка, наконец, с трудом прикурив. «Удобно целоваться». «Ты и это умеешь делать, мужчина 20 века?» — усмехнулась Нонна. «Обычная история», — сказал Бобка. «Раз я брат твоей подруги, значит, не мужчина». «Успокойся, ты настоящий мужчина. В такой туман вызвался проводить меня на край света». «Послушай, брат подруги, где твоя сестра?» — спросил я. «Мы были в кино», — сказала Нонна. «В деревне моя сестрица не видела ни одного фильма», — сказал Бобка. «И вот мы уже неделю ходим в кино на все картины». «Когда же она приехала?» — спросил я. «2-го», — ответила Нонна. «Оля неделю в городе, а я не знал. Она могла бы открытку прислать или, в конце концов, приехать в общежитие». «Боб», — сказала Нонна, — «твой автобус». «Мавр сделал свое дело», — мрачно сказал Бобка. «Мавр должен уйти». «Можно подумать, ты в меня влюбился». «Разреши тебя поцеловать затяжным братским поцелуем. Андрей отвернется». «Ты становишься невыносимым, Боб», — сказала Нонна. Подошел автобус. Бобка театрально вздохнул и вскочил на подножку. «Смешной мальчишка», — улыбнулась Нонна. «Ты ошибаешься», — сказал я. «Он мужчина». Автобус провалился в мерцающей мгле. Мигнули 2 красных огонька и тоже пропали. «Я тебя почти не вижу», — сказала Нонна. «С ней что-нибудь случилось?» — спросил я. «Я в ваши дела не вмешиваюсь. Я поеду к ней. А если она не хочет тебя видеть?» Туман обступил нас со всех сторон. Я уже не вижу Нонну. «Черт бы побрал этот туман», — сказал я. Она не ответила. Мы, оказывается, уже у ее подъезда. Я протянул руки и наткнулся на дверь. Дверь влажная. Куда же подевалась Нонна? Она только что стояла вот тут, рядом. «Нонна!» — позвал я. Тишина. Тусклая лампочка над дверью не освещает даже номера квартир. «Проклятый туман!» — сказал я. Повернулся и побрел, как слепой, по тропинке. «Этак можно налететь на дерево, можно свалиться в кювет и сломать ногу. Кажется, это предсказала мне Иванна. Почему она не хочет меня видеть?» На тротуаре я столкнулся с каким-то человеком. Он обхватил меня поперек туловища и заплетающимся языком спросил: «Я умер, да?» Я молча прислонил его к дереву и пошел своей дорогой. Что могло произойти за эти 1.5 месяца? Я снова налетел на человека. Это был железнодорожник в мундире с белыми пуговицами. Он потер нос, которым ткнулся в мое плечо, и пробормотал: «Проклятый туман! Черт бы побрал этот туман!» — сказал я.